Глава первая. Остатки эскадры Роя организованно вышли из боя и оттянулись за орбиту девятой планеты. Их никто не преследовал. Корабли легуров проигрывали противнику в скорости, а барракуда, истратившая весь запас торпед, вряд ли могла справиться с этой задачей. К тому же отряд из трех легких крейсеров, восьми эсминцев и семи корветов выглядел не самой простой целью для моего корабля, так что смысла в этой погоне не просматривалось. Да и мои новые обязанности командующего эскадрой легуров совершенно не предполагали подобных авантюр. Сражение в системе Энгвелу прошло свою кульминацию, но до его полного завершения нам предстояло сделать еще очень многое. Уцелевшие корабли Роя проводили перегруппировку, пополняли запас торпед и снарядов с транспорта снабжения и готовились вновь вступить в бой. Конечно, лобовой атаки я от них не ждал. Но само присутствие в непосредственной близости достаточно сильного отряда противника создавало нам серьезные проблемы. Десятки промышленных объектов, разбросанных по всей системе, нам предстояло не только отбить у врага, но и не дать его кораблям их уничтожить. Это означало, что каждый захваченный завод, верфь или добывающий комплекс нужно будет защищать, а количество вымпелов в эскадре легуров после понесенных потерь изрядно сократилось. Сейчас под моим командованием остались 3 тяжелых и 5 легких крейсеров, 10 эсминцев и 7 десантных транспортов легуров. Ну и, конечно, барракуда, 8-й форпост и ифрит. Наша эскадра пока тоже не предпринимала активных действий и занималась приведением себя в порядок после тяжелого боя, пополняя боезапас и устраняя повреждения, с которыми могли справиться штатные ремдроны. Пока все были плотно заняты делом, но очень скоро мне предстояло принять решение, как нам поступить дальше. По моим расчетам, информация о том, что произошло в системе Энгвелу, могла добраться до главного вычислителя Роя примерно через неделю. В пространстве легуров у противника не имелось сети ретрансляторов гиперсвязи, так что сообщение о моем участии в сражении враг мог отправить только с одним из корветов или кораблей-разведчиков, так что на некоторый запас времени мы могли рассчитывать. Дней 15 в нашем распоряжении точно имелось, вот только я не собирался так долго здесь оставаться. На самом деле Рой мог и не прислать сюда новую эскадру. Я все больше склонялся к мнению, что он не станет пытаться поймать меня во владении их общности. В данный момент все усилия враг сосредоточил на строительстве линкора, а значит, новых кораблей его верфи выпускали сравнительно немного. Имеющихся у противника сил не могло хватить сразу на все. Рою требовалось поддерживать блокаду системы Бриганы и охранять свои промышленные кластеры. Кроме того, он выделил сильную эскадру для демонстративных ударов по звездным системам легуров. Почти наверняка такую же операцию он сейчас проводил и в пространстве Федерации. В общем, я надеялся, что в этой ситуации врагу будет не до новых масштабных рейдов, требующих привлечения десятков боевых кораблей. Да и вероятность успеха такой акции выглядела не слишком высокой. За время, которое потребуется для ее организации, я могу успеть покинуть пространство легуров и нанести неожиданный удар в совершенно непредсказуемой точке владения Роя, а это противнику нужно меньше всего. Как бы то ни было, прямо сейчас отправиться деблокировать Бригану-3 я не мог. Для начала следовало окончательно зачистить от противника системы Энгвелу и Чефал, иначе союзники меня бы просто не поняли. Я отслеживал перемещение отметок кораблей противника на тактической голограмме и пытался понять, какую тактику изберет вычислитель, управляющий остатками эскадры Роя, что бы на его месте сделал я сам. Если исходить из поставленной перед противником боевой задачи, атаковать нас прямо сейчас ему точно не нужно. В пространство легуров эта эскадра отправилась не с целью уничтожить общность или захватить и удержать несколько звездных систем. Смысл рейда заключался в связывании сил наших союзников, чтобы они даже думать забыли об атаках на промышленные кластеры Роя. А раз так, значит, и дальше враг будет действовать, преследуя те же цели. Он не станет атаковать тяжелые крейсеры. Вместо этого противник сосредоточит внимание на ударах по периферийным промышленным объектам. Этим он заставит нас остаться здесь, охраняя производственную инфраструктуру на орбитах планет и в поясе астероидов. При таком раскладе мы даже не сможем выделить достаточно сильный отряд для отправки в систему Чефал. Если я не хотел завязнуть здесь надолго, мне следовало любым способом заставить Рой отказаться от такой тактики, и сделать это я мог только одним способом — провокацией, которая заставит врага бросить в бой все оставшиеся силы. «Размышляете над тем, как втянуть их в бой?» — словно прочитав мои мысли, спросила Джао Вэй. «Это настолько очевидно?» «Да нет», — пожала плечами китаянка. «Просто я думаю о том же. Они ведь могут сколько угодно бегать от нас по системе и атаковать те цели, которые мы временно оставим без должной защиты. В такую игру можно играть вечно, а у нас, насколько я понимаю, совсем другие планы». «Да, такой вариант ни нам, ни лигурам точно не нужен. Есть, правда, одна зацепка, но я пока не очень понимаю, как ее использовать. Связи с главным вычислителем Роя у противника нет, так что все решения ему придется принимать самому. Не скажу, что считаю искусственный интеллект, управляющий кораблями врага, совсем уж предсказуемым, но опыт предыдущих боев подсказывает, что шанс нанести нам серьезные потери он старается не упускать, даже если для этого ему приходится задействовать все имеющиеся в наличии ресурсы». «Ну, при таком соотношении сил шансов в прямом столкновении у Роя нет никаких», — с сомнением в голосе ответил Джао. «Само собой. И это значит, что нам придется совершить тактическую ошибку, которая приведет к изменению расклада в пользу противника. Ну, по крайней мере, у врага должно сложиться такое мнение. А еще лучше, если в качестве бесплатного приложения противник получит серьезный дополнительный стимул к немедленному началу активных боевых действий». «Я так понимаю, командир, вы уже знаете, как всего этого достичь?» Во взгляде Джао Вэй отчетливо проявился интерес. «Ну, как минимум, в общих чертах». «Можете даже не сомневаться, капитан», — вмешался в наш диалог Лис. «Я знаю Рича несколько дольше вас, так что могу заявить с полной уверенностью, что план у него уже есть. Вот только он почему-то не торопится им с нами делиться. И еще я почти не сомневаюсь, что когда мы его все-таки услышим, он нам очень не понравится. А наши земноводные союзники, скорее всего, вообще впадут от его идей в ступор». Ответить я не успел. Консоль системы связи издала требовательный сигнал, и на экране высветилось объемное изображение Тага Гарха. «Тантрич, наши корабли пополнили боезапас. Наиболее опасные повреждения устранены. Боеспособность эскадры восстановлена, и она полностью готова к продолжению операции по очистке промышленных объектов системы Энгвелу от захвативших их роботов Роя. Жду ваших приказов». Я внимательно посмотрел на Легура и отрицательно качнул головой. «Контрзахватом производственной инфраструктуры мы сейчас заниматься не будем». Я ждал возражений, но так Гарх, назначенный мной начальником штаба эскадры, лишь молча ждал объяснений. Полностью избавиться от вбитого в него с детства преклонения перед представителями высших каст Гарх так и не сумел. В критических ситуациях он еще мог иногда преодолевать этот барьер, однако сейчас обстановка не выглядела опасной, и Легур не счел возможным обсуждать слова Танта. «Так, Гарх, все подробности я озвучу на совещании штаба эскадры. Оно пройдет в расширенном составе. Помимо вас и командиров отрядов кораблей, мне необходимо участие в работе штаба глав обитаемых планет системы Энгвелу. Через 10 минут я активирую закрытый канал конференц-связи. Предупредите всех участников о предстоящем совещании». Лис не ошибся. Легуры отнеслись к моей идее, мягко говоря, неоднозначно. С некоторыми оговорками ее поддержали только главы колоний и общности на третьей и четвертой планетах. Ну, еще так Гарх не стал активно возражать, но он-то уж неплохо меня знал, и, видимо, исходил из того, что откровенную чушь я бы точно предлагать не стал. Более или менее спокойно отнесся к предложенному плану и так Карги, новый командующий отрядом тяжелых крейсеров. У него явно было немало возражений, но он помнил, что в только что завершившемся бою трем его кораблям удалось избежать гибели или серьезных повреждений только благодаря отвлекающей атаке барракуды. Поэтому выступать резко против моего предложения он не стал, предпочтя сначала вдумчиво разобраться во всех деталях. Наверное, именно это и стало последней каплей, заставившей союзников воспринять мои предложения со всей серьезностью. Ну а дальше, втянувшись в обсуждение подробностей, они постепенно вникли в суть идеи, и в итоге план все же был принят. Правда, в какой-то момент мне показалось, что лигуры уже нашли потенциального виноватого на случай провала операции. С меня-то взять нечего, я не гражданин общности и вообще не лигур. А вот так Гарх, проявивший инициативу и фактически продавивший передачу мне полномочий командующего эскадрой, случись что, ответит за все оптом и по полной программе. Впрочем, доводить ситуацию до подобного финала я, естественно, не собирался. На первый взгляд, то, что мы сделали, выглядело совершенно нерациональным распылением сил. Собственно, именно к таким выводам я и хотел заставить прийти вычислитель Роя. Наша эскадра разделилась на два почти равных по силе отряда. Два тяжелых и два легких крейсера остались в системе Энгвелу под моим командованием вместе с Барракудой, восьмым форпостом, скаутом и четырьмя эсминцами Лигуров. Второй отряд возглавил Таггарх. Ему я передал один тяжелый и три легких крейсера, а также шесть эсминцев, дальний разведчик Ифрит и пять из семи десантных транспортов Лигуров. Задача у Гарха была предельно конкретная. Ему предстояло отправиться в систему Чефал, очистить ее от противника и отбить у Роя все захваченные им орбитальные объекты. При обсуждении этого этапа плана Кан Лирк задал мне вопрос, которого я ждал заранее. «Тантрич, а что помешает Рою тоже разделить силы и отправить половину своего отряда в систему Чефал? Ведь встречное сражение даже с половиной нашей эскадры, остающейся в системе Энгвелу, означает для него неминуемое и достаточно быстрое поражение. Так зачем это противнику?» «Не сомневайтесь, Кан Лирк. У врага будет достаточно серьезный мотив для решительной атаки», — спокойно ответил я Лигуру. «Мы ведь тоже не будем бездействовать, так что ситуация в системе может очень быстро измениться». «И какие же действия вы предлагаете предпринять?» «Мы нанесем удар по анклаву Роя на Энгвелу-3, и эта атака окажется для нас не слишком удачной. По крайней мере, со стороны она будет выглядеть, если и не полным провалом, то как минимум операции, пошедшие совершенно не по плану». Генерал, а точнее теперь уже полковник Аббас, сосредоточенно просматривал записи со сканеров малого корабля-разведчика, отправленного им на подступы к системе Бриганы. Полученные данные оказались, мягко говоря, неожиданными. И Аббас только сейчас осознал, насколько авантюрным был план, предложенный им президенту Рудковски и генералу Хагину. Обычный десантный транспорт, пусть и лучший из имевшихся во флоте Федерации, уже давно был бы обнаружен и уничтожен врагом. Однако разжалованному генералу вновь повезло, и для этой операции ему выделили уникальный корабль, попавший в руки службы безопасности меньше месяца назад. Похоже, президент и глава СБ действительно придавали его миссии исключительное значение, иначе они никогда бы не проявили столь неслыханную щедрость. На самом деле Рудковски несколько сгущал краски, когда говорил Аббасу, что служба безопасности совсем уж провалила операцию по захвату главной базы проекта выживания расы. Вернее, провал, конечно, имел место. Марк Рич действительно вывез из бункеров базы самое ценное, но, как оказалось, далеко не все. «У мятежника было слишком мало времени», — сообщил генерал Хаген, поясняя, откуда во флоте Федерации появилось несколько новых кораблей, о которых уже многие десятилетия адмиралы могли только мечтать. «Он погрузил в свои транспорты все, до чего успел дотянуться, включая блоки главного вычислителя базы, но вывести все он, судя по всему, не мог просто физически». «Почему, улетая, Рич не взорвал базу?» — задал Аббас давно мучивший его вопрос. «Наверное, считал, что ничего по-настоящему полезного там уже не осталось», — пожал плечами генерал Хаген. «Видимо, хотел сделать красивый жест, до конца не понимая, что мог чего-то просто не заметить. Я уже не раз говорил, что он идеалист, а такие люди могут совершать самые неожиданные поступки, включая откровенные глупости, что, видимо, в данном случае произошло». «Но ведь корабли межзвездного класса — это не та мелочь, которую можно пропустить при разграблении базы». «Все корабли, которые там были, Рич увел с собой», — отрицательно качнул головой безопасник. «Он упустил другое. Вся ключевая информация, хранившаяся на базе проекта выживания расы, многократно дублировалась, в том числе и на носителях, отключенных от общей инфосети. Вот несколько таких носителей он и не успел найти и забрать с собой. К сожалению, нам досталась лишь малая часть заархивированных баз данных, однако здесь удача от нас не отвернулась. Моим специалистам удалось восстановить координаты семи бункеров проекта выживания расы, разбросанных по разным звездным системам, когда-то контролируемого нами пространства. Этот корабль находился в ангаре одного из них. Его изначальный класс — малый транспортник. В десантный корабль его переделали уже наши техники. Изменений в конструкцию пришлось внести не так уж много. Корабль-разведчик появился из того же источника». «С другого объекта, но по сути, да». Этот разговор состоялся уже довольно давно, однако сейчас Аббас вспомнил его почти дословно. Ему и его людям действительно повезло. От обнаружения и гибели их спасли только качество маскировочных полей военно-транспортного корабля время вторжения и мощные сканеры малого разведчика. Оборудование более высокого класса во всем флоте Федерации было только у трофейного разведзонда, переданного Федерацией Марком Ричем, но отдать такую уникальную боевую единицу опальному генералу президент и глава СБ оказались не готовы. Они и так жертвовали очень ценными кораблями. Как видно, сложившуюся ситуацию Рудковский и Хаген рассматривали как критическую, но все же не до такой степени, чтобы забыть о собственной безопасности и лишить защищающий их флот лучшего образца разведывательной техники. Впрочем, и малый разведчик из запасов проекта выживания расы неплохо справился со своей задачей. Доставленные им материалы заставили Аббаса совершенно по-новому оценить происходящее и серьезно усомниться в выполнимости всего плана операции. Начиналось все вполне неплохо. Отряд, состоящий из легкого крейсера, трех эсминцев, двух кораблей-разведчиков, десантного транспорта и двух буксиров, покинул пространство центральных миров Федерации и лег на курс к захваченной роем области внешнего рукава, а точнее к системе РИФ, официально назначенной одной из промежуточных точек маршрута предстоящего рейда. Большинство участников операции не имело ни малейшего понятия о ее истинной цели, считая, что отряд действительно собирается захватить одну из верфей Роя с почти достроенным кораблем внутри. Так что для них то, что произошло дальше, стало полной неожиданностью. Как и было предусмотрено планом, во время одного из гиперпереходов десантный транспорт полковника Аббаса не вышел в обычное пространство в предписанной точке. Вместе с ним исчез и один из кораблей-разведчиков. Потеряв главное действующее лицо операции, командир отряда принял решение приступить к поиску исчезнувших кораблей в области пространства между точками входа и выхода из последнего прыжка, а те, кого он якобы собирался искать, в это время уже начали движение к системе Бриганы. Эта часть операции прошла гладко, но Аббас полностью отдавал себе отчет, что пока все его маневры осуществляются без противодействия противника, а как только на сцене появятся новые действующие лица, события могут начать развиваться самым непредсказуемым образом. Собственно, так все и произошло. Первые же разведданные из окрестностей системы Бриганы показали, что власти Федерации совершенно не представляют, какие события происходили и происходят сейчас в пространстве мятежных колоний. Бригана-3 находилась в блокаде. Дальние подступы к планете контролировали 3 легких крейсера, 7 эсминцев и 9 корветов Роя. Чуть в стороне, ближе к границам системы, висел в пространстве корабль снабжения. От «Бриганы-3» эскадра противника держалась на почтительном расстоянии, и причина, заставлявшая врага проявлять осторожность, оказалась для опального генерала самым главным сюрпризом. «Похоже, местные не теряли времени даром», — с нотками восхищения в голосе произнес капитан Банье, оторвав Аббаса от напряженного созерцания сделанных разведчиком записей. «То, что мы с вами видим, господин генерал, не может быть ничем иным, кроме как 8-й орбитальной крепостью, уничтоженной Роем еще во время активной фазы вторжения. Вот только сейчас это совсем не бесполезные руины, которые крутились по орбите вокруг Бригана-3, когда мы с вами здесь были в последний раз. Разведчик не смог рассмотреть крепость в деталях, но выглядит она полностью восстановленной и готовой к бою». «Не просто готовой, а уже побывавшей в бою», — задумчиво кивнул Аббас. «Обратите внимание, капитан, сколько новых обломков дрейфует в космосе на весьма приличном расстоянии от Бриганы-3. С такой дистанции по кораблям Роя могли вести огонь только сверхтяжелые пушки орбитальной крепости. Судя по всему, не так давно здесь случился очень серьезный замес, и мятежная колония смогла отбиться от весьма многочисленной эскадры противника. И, кстати, Банье, вам бы пора уже привыкнуть к моему новому званию». «А для меня ничего не изменилось, господин генерал», — отрицательно качнул головой Банье. «Полковником вас пусть называют безопасники, а я в этом спектакле участвовать не намерен. Ну, по крайней мере, пока мы не встретились с Марком Ричем. А там уж как пойдет». «Осторожнее, капитан. Слова имеют нехорошее свойство оборачиваться против того, кто их произносит», — ответил Аббас, непроизвольно поведя плечом, в которое медики генерала Хагена вживили технобиологический имплант, выполнявший роль надзирателя за опальным генералом. Отпускать Аббаса к мятежникам без надлежащего контроля власти Федерации, естественно, не собирались. О сидящем в его теле квазиживом соглядатые Аббас никому не рассказывал, даже Банье. Хаген строго запретил ему разглашать эту информацию. Разжалованный генерал знал, что данные с импланта может дистанционно снимать кто-то из безопасников, входящих в его отряд, и этот же человек имеет полномочия отдать устройству приказ убить Аббаса, если тот поведет себя неправильно и затеет собственную игру. Генерал Хаген извлек это сумрачное порождение топовых довоенных технологий из каких-то секретных хранилищ службы безопасности и решил использовать его для получения дополнительных гарантий лояльности своего главного агента. По словам Хагена, обнаружить имплант в теле носителя не смогут даже сканеры медкапсул довоенной разработки. Собственно, в расчете на такие обследования он и создавался. «И, кстати», — продолжил Аббас, возвращаясь к прерванному обсуждению и уходя от опасной темы, «колонисты умудрились не только отбиться от атаки Роя, но и сохранить свои немногочисленные корабли. На низких орбитах бригады 3 разведчик обнаружил эсминец и 3 корвета. Подробности, к сожалению, не видны. У них очень хорошие маскировочные поля». «Это могут быть фантомы», — предположил Банье. «Мятежники любят подобные фокусы». «Вряд ли. В чем смысл? Боевые действия сейчас не ведутся. Об этих кораблях Рой наверняка все узнал в ходе случившегося здесь боя. Так что впустую напрягать ценное оборудование нет никакого смысла. Скажите лучше, капитан, что нам теперь со всем этим делать?» «Здесь вы командуете, господин генерал», — чуть приподнял уголки губ Бонье. «И все же я бы хотел услышать ваше мнение». «Думаю, нужно просто ждать. Что-то мне подсказывает, что Марк Рич не тот человек, который станет долго терпеть вот это все». Капитан широким жестом обвел отметки кораблей Роя на тактической голограмме. Вычислитель легкого крейсера проекта «Шамшир» вел постоянную обработку данных, поступающих со сканеров двух кораблей-разведчиков, державшихся относительно недалеко от сводной эскадры людей и лягуров. Активных действий противник пока не предпринимал, но искусственный интеллект предполагал, что такое положение дел продлится недолго. Наиболее вероятным сценарием вычислитель Роя считал попытку биологических рас восстановить контроль над орбитальными и наземными промышленными объектами системы Энгвелу. Существовали, конечно, и другие варианты развития событий. Лягуры и особенно люди были известны своей иррациональностью и непредсказуемостью. Тем не менее, искусственный интеллект планировал действия оставшихся в его распоряжении кораблей именно на случай начала захвата противником верфей, заводов и добывающих комплексов. Однако люди и лягуры в очередной раз продемонстрировали, что ждать от них можно чего угодно. Эскадра общности разделилась на 2 отряда, и один из них приступил к набору скорости, двигаясь к границе системы. Вот только направлялся он совсем не туда, где находились корабли Роя. Судя по выбранному вектору разгона, тяжелый крейсер и сопровождающие его корабли собирались следовать по кратчайшему маршруту к системе Чефал. Такой вариант искусственный интеллект рассматривал, но оценивал вероятность его реализации как крайне низкую. Вычислитель Роя принял решение дождаться, когда корабли лягуров уйдут в прыжок, и потом направить вслед за ними часть своих сил, чтобы затруднить биологическим расам получение контроля над промышленным кластером Чефала. Однако действия отряда противника, оставшегося в системе Энгвелу, заставили его приостановить реализацию этого плана. Корабли людей и лягуров не стали атаковать орбитальные объекты. Вместо этого они совершили перестроение и начали движение к третьей планете. Искусственный интеллект хорошо знал этот боевой ордер. Он применялся флотом общности для подавления противорбитальной обороны планет, и, судя по всему, сейчас противник планировал нанести удар по анклаву Роя на островах в южном полушарии Энгвелу-3. Вычислитель Роя знал, что враг уже провел несколько успешных операций по уничтожению анклавов сил вторжения в колониях внешнего рукава, причем действуя даже меньшими силами, чем сейчас. Вот только во время этих штурмов в космосе рядом с атакуемой планетой ни разу не присутствовали боевые корабли Роя, способные в критический момент оказать помощь системам противорбитальной обороны анклава. То, что происходило сейчас, даже для биологических рас выглядело явным перебором. Командующий их эскадрой зачем-то сначала уполовинил свои силы, отправив часть кораблей в систему Чефал, а потом оставшимся отрядом пошел на штурм анклава Роя, десятилетиями укреплявшего противорбитальную оборону Южных островов, да еще и полностью проигнорировал наличие совсем рядом почти 2 десятков боевых кораблей, способных в любой момент ударить ему в спину. Единственным разумным объяснением такого странного решения мог стать только чрезвычайный дефицит времени у противника. Возможно, принявший его человек или легур знал что-то такое, что загоняло его в жесткий цейтнот и вынуждало торопиться. Как бы то ни было, отправлять часть своих кораблей в систему Чефал искусственный интеллект посчитал преждевременным. Они могли пригодиться ему здесь. Вычислитель Роя неплохо представлял, как будет развиваться штурм, и собирался дождаться, когда противник втянется в бой на орбитах планеты, чтобы принять окончательное решение о том, стоит ли вмешиваться в это сражение. Приказ, полученный из кадры Роя, не предполагал такой ситуации, но гибель анклава, просуществовавшего на Энгвелу 3 почти 70 лет, однозначно являлась событием, способным негативно сказаться на ходе вторжения. Поэтому проигнорировать его искусственный интеллект мог лишь в том случае, если вмешательство в событие будет реально угрожать выполнению основного приказа. Пока вычислитель такой угрозы не видел. Наоборот, если в результате его действий биологические расы понесут большие потери, поставленная перед ним цель будет достигнута. События тем временем разворачивались все стремительнее. Как и ожидалось, на подходе к планете корабли людей задействовали генераторы ложных целей, эсминцы и крейсеры противника распались на множество оптоэлектронных фантомов, и отличить настоящие цели от ложных сканером Роя оказалось не под силу. Точнее, это можно было бы сделать, но кораблям-разведчикам пришлось бы сильно сократить дистанцию, что почти наверняка означало бы их потерю. В данный момент пойти на такую жертву искусственный интеллект был еще не готов. Что же касается наземных сканеров, имевшихся на территории анклава, шансов идентифицировать созданные людьми призрачные корабли у них вообще не было. В лучшем случае анклав располагал отдельными экземплярами техники времен вторжения, а в современных условиях этого уже не могло хватить для эффективной борьбы с совершившим резкий технологический рывок врагом. Островной анклав Роя подвергся атаке не только из космоса. Армия колонии легуров на Энгвелу-3 тоже сделала свой ход, нанеся по островам массированный ракетный удар. Детали сражения на поверхности планеты были видны плохо. Сканерам кораблей-разведчиков сильно мешали помехи и маскировочные поля противника. Тем не менее, было очевидно, что пока анклав отбивается относительно успешно. Корабли легуров, вошедшие в зону высоких орбит Энгвелу-3, встретила плотная волна противоорбитальных ракет. Точно определить, понесли ли потери настоящие корабли биологических рас или взорвались только фантомы, искусственный интеллект эскадры Роя не смог, но на атакующих этот удар явно произвел сильное впечатление. Во всяком случае, отступили они достаточно поспешно, сломав при этом строй и не сумев нанести массированный ракетный удар по поверхности планеты, а после их отхода на месте сражения остались слабо светящиеся обломки и рассеивающиеся газопылевые облака. Неудачное начало штурма атакующих не смутило. Крейсеры и эсминцы людей и легуров перегруппировались, выровняли строй, сгенерировали новые оптоэлектронные призраки и опять двинулись границы атмосферы. Вторая попытка людей и легуров выйти на рубеж пуска тяжелых ракет вновь закончилась неудачей. Судя по всему, за прошедшие десятилетия анклаву Роя на Энгвелу-3 удалось накопить немалый запас противоорбитальных ракет, и сейчас его центральный вычислитель без колебаний пустил его в дело. У искусственного интеллекта, управлявшего действиями эскадры Роя, не было связи с анклавом на планете. Информационные пакеты не могли преодолеть плотную завесу помех, выставленную средствами РЭП противника. Но в данный момент ситуация выглядела понятной и без обмена данными. Корабли людей и легуров несли потери, но не оставляли попыток прорваться в зону низких орбит. Понять замысел их командующего не составляло особого труда. Пользуясь способностью своих кораблей генерировать многочисленные и весьма достоверные фантомы, он стремился заставить анклав исчерпать весь запас противоорбитальных ракет, подавляющая часть которых расходовалась на уничтожение ложных целей. Судя по всему, эта тактика могла принести биологическим расам успех. Точно определить, каких потерь им стоили повторяющиеся атаки, искусственный интеллект не мог. Но вероятность того, что они существенны, оценивалась вычислителем Роя как достаточно высокая. На орбитах Энгвелу-3 накапливались все новые обломки. Некоторые из них входили в атмосферу планеты и сгорали в ней яркими рукотворными метеорами. Точность оценок, основанных на этих наблюдениях, оставляла желать много лучшего, но других источников информации у искусственного интеллекта не имелось. Тем временем, примененная живыми разумными тактика сражения на истощение начала приносить результаты. Волны противоорбитальных ракет, взлетающих навстречу кораблям людей и легуров, стали менее плотными, и некоторым из атакующих теперь удавалось прорваться на дистанцию эффективных ракетных залпов по поверхности. Скорее всего, большинство ракет, выпущенных по целям на островах, сбивалось системами ПВО анклава, Но отдельные взрывы на поверхности сканерами кораблей-разведчиков все же регистрировались. Становилось все более очевидно, что если не вмешаться в бой, отряд кораблей людей и лигуров в конечном итоге прорвется на низкие орбиты, методично подавит ПВО и ударит по поверхности уже не только тяжелыми ракетами, но и управляемыми бомбами, а возможно и торпедами. Люди в последнее время активно применяли это оружие по наземным целям. В условиях высокой неопределенности искусственный интеллект испытал серьезные затруднения в принятии решения. С одной стороны, он уже упустил время, когда следовало отправить часть сил в систему ЧФАЛ. В принципе, сделать это можно было и сейчас, но эффективность такого шага оказалась бы заметно ниже, чем если бы он отправил корабли сразу. И все же такой вариант оставался и был сопряжен с намного меньшим риском, чем попытка спасти анклав сил вторжения на НГВЛУ-3. С другой стороны, немедленное вступление в сражение всеми силами могло дать очень хороший результат, совершенно несравнимый с тем, который стоило ожидать от применения более осторожной выжидательной тактики. Вычислитель Роя колебался почти минуту, после чего принял половинчатое решение. Он приказал остаткам своей эскадры начать разгон в сторону третьей планеты. На данный момент он еще не определился с тем, стоит ли действительно нанести удар в спину кораблям людей или лигуров, или лучше ограничиться всего лишь демонстрацией таких намерений. Искусственный интеллект надеялся собрать больше информации о ходе боя и соотношении сил сторон, и только после этого окончательно решить, что делать дальше. Противник отреагировал на новую угрозу довольно нервно. Корабли биологических рас начали перестроение, выставив заслон на пути приближающихся крейсеров и эсминцев Роя, но от продолжения ударов по поверхности планеты они не отказались. Правда, в очередной попытке прорваться на низкие орбиты враг вынужденно задействовал меньше кораблей, чем раньше. И, судя по всему, центральный вычислитель анклава правильно оценил изменение обстановки, бросив в бой свой последний резерв в надежде одним ударом переломить ход сражения в свою пользу. Очередная волна противорбитальных ракет оказалась очень плотной. Корабли людей и лигуров заметались, пытаясь как можно быстрее покинуть опасную зону, но было очевидно, что это удастся далеко не всем. Атакующие явно не ожидали столь мощного залпа от уже начавшей выдыхаться противорбитальной обороны анклава. Лучший момент для вступления в бой представить было сложно, и искусственный интеллект эскадры Роя отдал своим кораблям приказ атаковать. Первыми на высокие орбиты НГВЛУ-3 выдвинулись два разведчика. Их задачей являлся прорыв как можно ближе к кораблям биологических рас. Максимально сократив дистанцию, они могли распознать оптоэлектронные фантомы и передать координаты настоящих целей системам наведения взлетающих с планеты противорбитальных ракет. По всем расчетам, этот маневр должен был привести к кратному возрастанию потерь людей и лигуров, после которых они уже не смогут противостоять удару приближающихся к планете эсминцев и крейсеров Роя. В первые минуты события развивались в строгом соответствии с планом, разработанным искусственным интеллектом. Корабли-разведчики быстро приблизились к отряду противника, обойдя с флангов выставленный им заслон. Естественно, они сразу попали под плотный огонь легких крейсеров, и до их уничтожения оставалось лишь несколько десятков секунд. Тем не менее, свою работу разведчики делали, и количество выявленных ложных целей стало быстро расти. Заслон, выставленный лигурами против приближающихся кораблей Роя, состоял только из пяти настоящих кораблей, двух легких крейсеров и трех эсминцев. Еще 12 вымпелов оказались оптоэлектронными фантомами. Прошло еще 15 секунд, и один из разведчиков взорвался, получив прямое попадание снаряда. А вот второму кораблю удалось выйти в зону высоких орбит. Ему навстречу быстро отступали от планеты основные силы отряда людей-лягуров, которые уже почти настигла волна выпущенных с поверхности противорбитальных ракет. Количество целей стало стремительно уменьшаться, идентифицированные фантомы немедленно выводились из расчетов и переставали влиять на систему наведения кораблей Роя. Искусственный интеллект приказал своим кораблям продолжить разгон, чтобы встретиться с противником сразу после удара противорбитальных ракет. Корабль-разведчик исчез в яркой вспышке двойного попадания, но за секунду до гибели он успел передать новые данные, и полученная информация заставила искусственный интеллект резко изменить планы, отдав приказ о немедленном выходе из боя. Вот только оказалось, что уже поздно. Эскадра Роя втянулась в сражение с заслоном, на помощь которому быстро приходили основные силы отряда людей и лигуров, причем, что выглядело совершенно невозможным, не понесшие с начала боя никаких значимых потерь. Ряд кораблей получили новые повреждения, но все они до сих пор сохраняли боеспособность и оставались в строю. Перед тем, как взорваться, корабль-разведчик наконец смог полностью идентифицировать все выставленные противником оптоэлектронные фантомы. Призрачные крейсеры и эсминцы были немедленно помечены, как ложные цели, но, как выяснилось, выставленная кораблями людей иллюзия этим далеко не ограничивалась. Такими же фантомами оказались и все крупные обломки на низких орбитах Энгвела-3. Однако главная проблема заключалась даже не в этом. Последняя волна противорбитальных ракет, выпущенных с территории Анклава, почти на 100% тоже состояла из фантомов, и именно это заставило искусственный интеллект Роя неверно оценить ситуацию. Создание оптоэлектронных копий собственных кораблей являлось уже привычным для Роя тактическим приемом противника, и к нему вычислители кораблей эскадры были готовы, но теперь в ход пошли еще и фантомы противорбитальных ракет Роя, причем не в качестве ложных целей, а как способ заставить искусственный интеллект совершить стратегическую ошибку и принять неверное решение. Биологические расы вновь продемонстрировали свою способность применять нестандартные подходы, ведущие к победе в условиях, когда все расчеты указывают на неизбежность поражения. Новый координатор вторжения обозначил это их свойство нечеткими терминами «изощренная хитрость» и «подлое коварство», точное значение которых искусственный интеллект, управлявший остатками эскадры Роя, уяснить так и не смог. Впрочем, возможно, за несколько минут до своей гибели он стал на шаг ближе к пониманию того, что они означают. Противорбитальные ракеты у анклава Роя на Энгвела-3 практически закончились уже после пятой атаки наших кораблей. По-настоящему опасными были только две первые волны. Дальше нам уже приходилось самим разбавлять ракеты противника, созданными скаутом и барракудой-фантомами, чтобы при взгляде со стороны сохранялось впечатление, что Рой на планете продолжает отбиваться с прежней интенсивностью. Мне было очень интересно, что о наших умственных способностях думает центральный вычислитель островного анклава противника, наблюдая, как мы создаем оптоэлектронные копии его собственных ракет и сами же азартно их сбиваем. Впрочем, к каким бы выводам он ни пришел, как-то нам помешать или предупредить о происходящем корабле Роя в космосе вычислитель анклава не мог. Пробиться через помехи, выставленные моими кораблями, его системы связи были не в состоянии, хотя такие попытки, естественно, предпринимались. К моменту, когда остатки эскадры Роя все-таки решились принять участие в бою, наши генераторы ложных целей работали уже почти на пределе своих возможностей. Ифрит отправился в систему Чефал вместе с отрядом Тагагарха, и вся нагрузка по созданию оптоэлектронных призраков легла на скаут, барракуду и восьмой форпост. Транспортник, правда, не обладал столь же мощной аппаратурой РЭП, как малый разведчик и эсминец, так что он в этом деле играл лишь вспомогательную роль. По мере уменьшения числа противорбитальных ракет, стартующих с территории анклава Роя, нам приходилось генерировать все больше фантомов для компенсации этой убыли, а наши возможности имели свои пределы. Генераторам ложных целей приходилось поддерживать не только оптоэлектронные призраки боевых кораблей и ракет Роя, но и создавать у приближающегося к планете противника иллюзию, что на низких орбитах Энгвела-3 вращаются многочисленные обломки. В результате нагрузка на аппаратуру оказалась очень высокой, и я опасался, что в какой-то момент генераторы могут просто не справиться. Собственно, так и произошло, когда корабли-разведчики противника прорвались на подступы к планете. Вот только для уцелевших в предыдущем бою кораблей Роя это уже ничего изменить не могло. «Противник в зоне досягаемости орудий главного калибра», — доложил командир отряда тяжелых крейсеров Так Карги. «Дистанция практически предельная. Попадания вряд ли будут, но затруднить противнику маневрирование мы сможем. Прошу разрешения открыть огонь». «Действуйте так!» Поняв, что ошибся в оценке понесенных нами потерь, вычислитель Роя попытался вывести свои корабли из боя, но сделать это могли успеть лишь корветы. Менее мобильные и маневренные эсминцы и легкие крейсеры не имели возможности сменить курс столь же быстро. Стремясь прийти на помощь своему анклаву на Энгвелу-3, они набрали слишком высокую скорость, и теперь она работала против них самих. К тому же корабли Роя находились уже практически в боевых порядках выставленного нами заслона, и маневр разворота им предстояло выполнять в условиях огневого контакта на короткой дистанции, что совсем не упрощало задачу. В первые же пару минут боя искусственный интеллект, управлявший кораблями Роя, окончательно убедился, что спасти остатки эскадры не получится. Враг прекратил попытки сбежать и решил все-таки принять бой, надеясь ценой своей гибели нанести нам значительные потери. Однако теперь противнику пришлось иметь дело с совсем другим построением наших кораблей, в корне отличавшимся от того, с которым он столкнулся на первом этапе боя за систему Ингвелу. Тогда Рой противостоял разрозненным отрядам эскадры общности, абсолютно бездарно раздерганным тантом Гриайхом по разным направлениям. Тяжелые корабли остались без прикрытия, а легкие крейсеры и эсминцы были вынуждены действовать без поддержки тяжелых орудий. Ну а Ифриту, помогавшему союзникам своими сканерами и средствами РЭП, приходилось работать с неоптимальной дистанции, распыляя ресурсы на несколько удаленных друг от друга локальных схваток. Теперь же врага встретил компактный отряд боевых кораблей, в разы превосходящий его по огневой мощи и в полном объеме использующий возможности сканеров скаута и барракуды. Тем не менее, избежать потерь нам все же не удалось. Вместо того, чтобы дождаться подхода тяжелых кораблей, просто связывая противника боем, Кан Лирк отправил три эсминца, входившие в состав выставленного нами заслона, в торпедную атаку на вырвавшийся вперед легкий крейсер Роя. Остановить этот бред я не успел, хоть и пытался. Все произошло слишком быстро, а отдавать команды напрямую командирам эсминцев я не мог из-за идиотской системы прохождения приказов, принятой во флоте общности. Поставленную задачу эсминцы выполнили. Получив чуть ли не десяток попаданий, крейсер Роя превратился в огненный шар, но и отходящие после атаки корабли Легуров попали под концентрированный ответный залп. Несмотря на все усилия наших средств РЭП и плотный заградительный огонь двух тяжелых крейсеров, вернуться к основным силам отряда удалось только одному эсминцу. Действия Кана Лирка меня просто взбесили, но, судя по реакции Легуров, для них подобное было в порядке вещей, и я решил подождать с орк-выводами как минимум до конца боя. К счастью, этот успех оказался для противника последним в этом сражении. Подключение к схватке тяжелых крейсеров окончательно сместило баланс сил в нашу пользу. Бой завершился в течение 20 минут, и вырваться с высоких орбит Ингвелу-3, превратившихся для врага в смертельную западню, удалось только двум корветам. Их могло быть больше, но к охоте подключилась «Барракуда», а перед ней корабли Роя преимущества в скорости не имели. Так Гарх со своим отрядом вернулся из системы Чефал через двое суток. Серьезного сопротивления Роя не оказал, но на восстановление контроля над промышленными объектами потребовалось какое-то время. Мы к этому моменту окончательно добили анклавы Роя на третьей и четвертой планетах системы Ингвелу. Решив заняться ими, я руководствовался не только военной целесообразностью. Меня интересовали трофеи. На данный момент артефакты Роя требовались мне не столько для использования по прямому назначению, сколько в качестве источника бетрония, запас которого был у нас далеко не бесконечным, а для реализации моих планов его могло потребоваться очень немало. Главы колонии Легуров, крайне довольные возможностью избавиться наконец от бесконечной головной боли в виде анклавов Роя на своих планетах, без всякого торга согласились оставить вопрос раздела трофеев полностью на мое усмотрение. Они помнили, что такие условия я выдвигал и раньше, как и то, чем в итоге все закончилось. Когда мы вели переговоры с Батом Фриорхом на Леганде-4, союзники еще не знали, насколько эффективной может быть тактика применения оптоэлектронных фантомов при ударах с орбиты по контролируемым Роем территориям. Тогда глава Леганда-4 азартно торговался и всячески увиливал от принятия на себя каких-либо обязательств. Теперь же Легуры были уверены, что если люди обещают уничтожить анклав Роя, то они это обязательно сделают, так что лучше сразу оказать им всю возможную помощь, зато потом не только получить избавление от практически неразрешимой проблемы, но еще и поучаствовать в разделе добычи. Да, Тант Рич заберет себе лучшие куски, однако, как показала практика, этот странный человек не склонен жадничать, и захваченными в бою трофеями обычно делился с союзниками достаточно щедро. В общем, к возвращению отряда Тага Гарха у нас уже накопилось столько артефактов Роя, что под них мне пришлось запросить у штаба флота общности два дополнительных транспортных корабля. Легуры за последние пару суток успели восстановить цепочку ретрансляторов дальней гиперсвязи между системами Ингвелу и Анура, так что с передачей сообщений в столицу Легуров проблем не возникло. «Тантрич, в системе Чефал тоже есть анклавы Роя», — напомнил мне Гарх, явно жалевший, что зачистка от противника обитаемых планет системы Ингвелу прошла без его участия. Я хорошо понимал Гарха и других легуров, которых захватил боевой азарт. Уничтожение анклавов врага на планетах, еще недавно считавшееся возможным лишь ценой огромных потерь, теперь происходило по хорошо отработанной схеме и стоило флоту общности лишь значительного расхода довольно дорогих и сложных в изготовлении боеприпасов. Впрочем, сейчас стоимость торпед, тяжелых ракет и управляемых бомб волновала лигуров меньше всего. «Кангарх, ваше желание как можно быстрее избавиться от присутствия врага на территории колонии общности мне более чем понятно», — ответил я лигуру. «Но сейчас у нас есть более важная цель». «Тант, прошу вас, я пока еще так». «Ну, сейчас ведь нас никто не слышит». Я демонстративно пожал плечами, зная, что Гарх уже неплохо ориентируется в человеческой мимике и жестах. «Под вашим командованием только что завершилось успешное освобождение захваченной врагом звездной системы общности с многомиллиардным населением. С учетом ваших предыдущих заслуг, я бы на месте Лирта Кангайгла возвел бы вас в ранг Бата». «Это невозможно, Тантрич». В глазах Гарха мелькнул испуг. «Прошу вас, не повторяйте эти слова в присутствии других лигуров, и особенно Лирта Кангайгла. Одно только упоминание вами такой возможности неизбежно вызовет гнев представителей высших каст и однозначно ухудшит их отношение и к вам лично, и к совместным действиям общности с людьми». «Спасибо, Кан, я это учту». «Так, Тантрич, вы правы, мне остается лишь один шаг до нового ранга, но пока я все еще так, и изменить это может только именной рескрит Лирта Кангайгла». «Хорошо так, вы меня убедили». Я поднял раскрытые ладони в успокаивающем жесте, демонстрируя, что вопрос закрыт. «Тант, вы сказали, что у вас есть более важная цель, чем уничтожение анклавов Роя в системе Чефал». Напомнил мне Гарх. Естественно, такая цель у меня была. Вопрос с блокадой Роем Бриганы-3 уже давно назрел и перезрел, так что сейчас я собирался заняться именно им. Я не знал, когда враг закончит строительство своего линкора, и это заставляло меня торопиться домой. Но лигурам причины моей спешки следовало подать под несколько иным соусом. «Выжечь анклавы Роя на ваших планетах мы еще успеем», — произнес я с подчеркнутой уверенностью. «Вы жили с ними почти 70 лет, так что еще месяц-другой можно и потерпеть. Гораздо важнее защитить звездные системы общности от неожиданных ударов противника, таких как последняя атака на Чафал и Энгвелу. Как я уже говорил, для усиления обороны планеты промышленных объектов лучше всего подходят ракетные сборки «Сюрикен», но получить их в нужном количестве можно только на Бригане-3. Чем раньше мы это сделаем, тем больше шансов, что Рой больше не сможет совершать рейды к вашим колониям, захватывая их промышленные кластеры. Но, по крайней мере, не сможет делать это без серьезных потерь». «Я каждый раз удивляюсь вам, Тантрич», — слегка качнул своей крупной головой лигур. «У вас есть множество собственных проблем, но вы никогда не забываете об интересах союзников. Не знаю, насколько весомым может считаться мой голос, но в своем отчете адептам среднего круга я непременно укажу на необходимость скорейшей отправки сильной эскадры общности в систему Бриганы, сделав акцент на том, что от успеха этой операции прямо зависит наша дальнейшая способность противостоять вторжению Роя».